Игорь заглянул в шалаш, убедился, что дети спят, сходил за дровами в ближайший лесок. В кустах кто-то барахтался, слышались охи-вздохи. Может, Митя счастье свое нашел. Морозов промаялся полночи, задыхаясь от кашля. А потом уснул тревожным, беспокойным сном. Снились змеи, бегущие люди с пулевыми ранениями в головах, подступающая к ногам вода. В лагере беженцев они провели несколько дней. Игорь старательно поправлял здоровье. Дети собирали лягушек, учились вместе с Морозовым ловить мелких зверушек, без особого, впрочем, успеха. Зато в ближнем озере клевало. За час-другой можно было натягать карасей, из которых получалась недурная уха. Только вот запас соли, взятый Игорем с хутора, таял. За те дни, что они пробыли здесь, Морозов неплохо изучил лагерь. Он, не обращая внимания на лихорадку, ходил там и тут. Слушал, что говорят люди. Все чаще он опирался на свое копье, ставшее дорожной палкой, посохом странническим, как сказал бы отец Андрей. Настроение в лагере царило приподнятое. Все постоянно собирались двигаться в Россию, где все хорошо, но никто не двигался с места. Кое-где уже заводились разговоры о грядущей зимовке. Об эстонцах чаще шутили, чем всерьез опасались. Слушая все это, Игорь с горечью понимал. Опять он попал не по адресу. Эти люди никуда по-настоящему не собирались. А царившее вокруг благодушие было эйфорией страуса, глубоко засунувшего башку в песок, а задницу подставившего всем желающим. Нужно было уходить. К тому же детям в лагере не нравилось. Они не играли с другими детьми, держались вместе с Игорем, капризничали, чего раньше почти не случалось. Но уйти было трудно. Игорю казалось, что всеобщее настроение передается ему, словно еще одна болезнь. Жить мечтами было так легко. На третий день Морозов в поисках новых звериных троп зашел далеко от лагеря. Затаившись и подкарауливая в густом подлеске молодую косулю, он услышал далекий, рычащий звук, от которого все внутри задрожало. Мотор. Снова. Игорь быстро вернулся в лагерь, нашел группу так называемых старейшин и рассказал им все. Возражения и дебаты слушать не стал, разобрал шалаш, накормил детей и пошел на восток. Он понимал, беженцам оставалось жить считанные дни. Вместе с Игорем не пошел никто, зато дети аж расцвели после ухода из лагеря. На каждом большом привале Морозов ставил селки и, преодолевая слабость, ходил на охоту. Увы, безрезультатно. От голода спасала рыбалка, но кончилась соль, что создавало сразу две проблемы. Консервировать запасы больше было нечем. Несоленая еда вызывала отвращение. Где взять соль в природе, Игорь не представлял. Становилось понятно, почему в средневековье белый минерал пользовался таким бешеным спросом. Правда, у Игоря имелось, что предложить на обмен. Оставалось только найти тех, кто готов меняться. Возможность подвернулась довольно скоро. Вечером они вышли на окраину небольшого поселка. В крайнем доме горел свет, из трубы поднимался дым. Игорь долго приглядывался к дому, пытаясь понять, насколько опасно будет контактировать с местными. Участок был ухожен, трава прокошена, на заднем дворе крякали утки. В небольшом загоне из свежеструганных досок топтался кабанчик. Оценив обстановку, Морозов велел детям ждать, а сам пошел к дому. Стараясь сильно не шуметь, перебрался через ограду, от сырого вечернего воздуха сильно першило в горле. Душил едкий кашель. Казалось, что грудь наполнена колючками. «Пап!» – донеслось из-за спины. Игорь вздрогнул, обернулся. «Блин, просил же подождать!» В горле запершило. Игорь закашлялся, плотно прикрыв рот рукой, чтобы не шуметь. «Там страшно!» – ответил за всех Коля. Вся детская компания стояла у забора. Соваться в малознакомый дом с детьми Игорь не хотел. Слишком велик был риск. Дверь распахнулась, и в грудь Морозова уперлась двустволка. «Тихо, тихо», — сказал Игорь, давясь кашлем. «Спокойно». «Что надо?» С акцентом спросил старик, щурясь. Позади него замерла, прижав руки к груди, пожилая женщина. «Я...» Игорь опять зашелся кашлем. Собрался с духом, проговорил. «Я не заразный, не подумайте. Я за солью зашел». «За какой солью?» «За солью, за обыкновенной. Я просто мимо иду с детьми. У нас соль кончилась». «Дети?» Женщина подошла ближе. Старик отодвинул Морозова к стене и покосился на ребятишек. Уточнил. «Соль?» «Соль. Я поменяться могу. В мешке...» Дед снял мешок с плеча Игоря, протянул жене. Мотнул головой внутрь дома, мол, заходи. «Томас, Лапсет». «Томас, дети». Напряженно сказала женщина. Старик сморщился, отмахнулся. Сделал пару шагов назад. «Давай заходи, только без глупостей. Я стрелять умею». Игорь зашел, держа исхудавшие руки на виду. Следом гуськом вошли и дети. «Что ты тут делаешь?» — спросил старик, запирая дверь. «Это эстонский поселок. Ваших тут нет». «Просто мимо шел». «Куда?» Игорь вздохнул. «В Россию. Соль у меня кончилась, поменяться хочу. Думал, у вас есть. Послушайте». Игорь закашлялся. «Я... Мы пойдем отсюда, хорошо? Я не знал, что сюда нельзя». «Все так говорят. Уже не первый раз. Эти ваши как тут обосновались». «Беженцы?» «Не знаю. Я таких называю тунеядцы и бандиты. Мусор». «Лапсет», — взволнованно повторила женщина. «Я-я, Матен, Оли Вайт». «Да-да, знаю, заткнись», — рыкнул на нее старик и зло посмотрел на Игоря. «Сейчас мой внук придет. Тебе лучше уходить». «Я про это и говорю». Игорь через силу улыбнулся. «Уходим уже». За дверью послышались шаги. Скрипнула створка. «Приехали». Мелькнула у Игоря мысль. На плечо легла твердая рука. Сопротивляться и уж тем более давать отпор уже не было сил. Их заперли в небольшой комнатке без окон. Наверное, в кладовке. Тут было темно и тесно. Шестером даже не сесть. «Пап», — дрогнувшим голосом прошептал Андрюшка. «Пап, зачем нас закрыли?» «Ничего страшного», — тяжело дыша, ответил Игорь. «Ничего страшного, сын. Все будет хорошо, просто недоразумение». Недоразумение. «Ага. А что это?» «Это когда люди ошибаются, а потом понимают, что поступили неправильно. Их...» Игорь опять прошиб кашель. «Мне страшно», — признался Коля. «И мне», — подтвердил Олег. «Ничего, ничего», — постарался успокоить детей Морозов, борясь с приступом кашля. «Это просто ерунда». Он прислушивался к происходящему за дверью. Двое эстонцев, молодой и старый, о чем-то спорили. Как оккупант, Игорь языка толком не разумел, но интонация ему очень не понравилась. Внук, надо сказать, у дедушки был что надо. 1.2 метра ростом, белокурый. Хоть сейчас на плакат. Судя по Калашникову, который был наставлен на Игоря вместе с дедовской двустволкой, внук был членом Каэтилита, добровольного ополчения, организации, которая в национальном вопросе частенько была святее Папы Римского. Уж лучше бы Морозова взяли за жабра солдаты. Дверь внезапно распахнулась, и Игорь чуть не вывалился наружу. «Выходи!» – велел внук. Качнул стволом автомата. «Давай, давай!» Морозов вышел, делая детям знак не высовываться. «Что, пришел? Хотел грабить?» По-русски молодой эстонец говорил плохо, приблизительно так же, как сам Игорь говорил по-эстонски. «Я тебя буду стрелять, и все. Я хотел попросить соль поменяться. Взгляд Игоря упал на мешок. Не хватало меда. Бутылка с кальвадосом стояла рядом, пустая. Понятно. Мида! Что? Да ничего уже. Что пришел? Хотела грабить? Игорь покосился на старика. Тот сидел за столом, хмурый и злой. На пленников не смотрел, женщины видно не было. «Хотел грабить или попрошайка?» Белобрысый ткнул его стволом автомата. Морозов промолчал. Говорит с пьяным засранцем, которому дали в руки автомат и объяснили, на кого этот автомат можно наставлять, не хотелось. Да и о чем с ним, собственно, говорить? Картина была ясна, как день. Подал голос старик. Молодой ему ответил, резко, как плюнул. Игорь ни черта не понял. Ему показалось, что дед не особенно заинтересован в том, чтобы ставить гостя к стенке. Оставалась призрачная надежда, что мудрённый жизнью старик сумеет найти подходящие слова, чтобы успокоить воинственного внука. «А ведь беженцев с дерьмом равняли не армейцы», – неожиданно подумал Морозов. «А вот эти добровольцы». Хуторяне продолжали активно ругаться. Игорь прикинул шансы на успешный побег. Дверь не закрыта, копье снаружи оставил, когда входил под дулом ружья. Вещи, черт с ними, не так много осталось. Веревка под селки в кармане, как-нибудь. Главное, шибануть молодого чем-нибудь, может, сковородой. Эх, если б не дети, они ведь могут не сориентироваться. Игорь сделал полшага в сторону плиты. Белобрысый резко обернулся, ткнул Морозова стволом и плотоядно оскалился. Сердце пропустило удар. Игорь приготовился к вспышке и боли. Но тут случилось то, чего Игорь никак не ожидал. Из-за спины вынырнула маленькая светловолосая фурия, яростная и неукротимая. Аня с разбегу ударила молодого кайтилийчика в живот головой и завопила. По-эстонски. «Аня, стой!» – заорал Игорь. Но было поздно. Подвыпивший юнец, хлебнувший вместе со спиртным и власти, махнул левой рукой, продолжая в правой держать автомат. Удар пришелся девочке по скуле. Она вскрикнула и отшатнулась. Белобрысый схватил ее за горло. На миг возникла страшная пауза. Мальчишки замерли у двери кладовой. Старик из-под лобья уставился на внука. А Морозов неожиданно понял. Сейчас он может все. Ярость ослепительным потоком ударила в голову. Игорь одним прыжком очутился у плиты, схватил тяжелую чугунную сковороду, которая оказалась горячей, толкнул Белобрысова под руку, уводя автомат вверх, и врезал ему по башке. Гулко бамкнула. Морозов выпустил сковороду и метнулся к двери. «Бегом!» – просипел он, выдергивая из ослабевшей руки эстонца придушенную девочку и вскидывая ее себе на плечо. «Все бегом!» Дети высыпали на улицу. «Живо за мной!» Игорь понесся, как обезумевший лось, проламываясь через кусты. Кашель рвал легкие изнутри, дышать было нечем, в груди пылал огонь. Но останавливаться было нельзя. Нельзя ни в коем случае. На бегу он успел пересчитать детей, пока все на месте. Это главное. За спиной громыхнула очередь. Что-то сильно толкнуло в спину, но боли не было. Игорь перекинул Аню на другое плечо и нырнул во враг, примеченный еще днем. Пробежал по его дну до конца, притормозил, оглянулся. «Все тут? Олег, Андрей, Коля, Максим!» Мальчишки были в сборе. Запыхавшиеся, перепуганные, окрысившиеся, словно маленькие хищники. Аня не шевелилась. «Неужто придушил, сволота белобрысая?» — мелькнуло в голове. За спиной раздался треск. Морозов сорвался с места и побежал, подгоняя пацанов в обход чертова поселка. Бежал и бежал, чувствуя, как груз на плече становился все тяжелее. Потом шел, шел, не слыша просьб остановиться и передохнуть. Шел, не решаясь остановиться. Шел, не смея даже взглянуть на бледное лицо девочки. Аня умерла сразу. Пуля попала ей под лопатку. Игорю хотелось выть, кататься по земле, жрать ее, но он не мог. Нельзя было пугать детей. И без того им досталось слишком много. Утром он, надрываясь кашлем, вырыл палкой могилу. Долго копать не пришлось, девочка была совсем маленькой. Примолкшие мальчишки собрали голубых васильков, укрыли Аню одеялом из цветов в последний раз. Синие цветы, черная земля и светлые волосы. Как зарыл могилу, Игорь помнил плохо. На сознание наполз странный искристый туман, мешавший сосредоточиться. Мальчишки вроде бы как могли помогали ему. Максим плакал, Коля утешал его, гладил по голове, Олег молча стоял в стороне. Потом Игорь еще долго сидел у свежего холмика, прижав одной рукой к себе Сипсика. Замызганная матерчатая кукла глупо улыбалась, глядя на мир глазками-пуговками. Игорь очень боялся погони. Старался делать длинные переходы. Детям было тяжело. Максима временами приходилось нести на плечах. Остальные пацаны терпели, но было видно, что сил у них почти не осталось. Развести огонь толком не получалось. Небо постоянно было затянуто облаками. Моросил дождь. Ночью грелись, сбившись в кучу. Ели, что под руку попадется, сырое и несоленое. В груди теперь болело постоянно, сильно. Игорь то и дело сплёвывал рыжеватую мокроту, его белозноб. А после того, как они попали под ливень, он целый день провалялся под разлапистой елью, стараясь прийти в себя. Проваливался в забытье, снова возвращался в реальность и опять терял сознание. Как маятник, туда-сюда. Андрюшка поил его водой. Лучше Игоря не стало, но все же он нашел в себе силы, чтобы подняться и снова идти. Идти туда же, куда и раньше. На восток. Несколько дней подряд параллельным курсом с ним трусила небольшая собачья стая. Псы приглядывались к выдыхающимся людям, прикидывали шансы на успех. Игорь хрипло кричал, когда они подбирались слишком близко, кидал в них камни и палки. Собаки, рычая, грызаясь, отходили. Пока еще они были сыты, просто думали о будущем, потому и не отставали. На пути попадались выжженные деревни. Кое-где на деревьях болтались висельники с выцветшими табличками на груди. Зачищенная территория. Игорь смутно вспоминал виденную в юности немецкую книгу периода Третьего Рейха, в которой на территории балтийских государств были напечатаны проценты неполноценных в расовом плане народов. На Эстонии стояла крупная надпись «Юденфрай». Сейчас, как и тогда, всяких прочих русскоязычных полноценным никто не причислял. И старательные ребята, которые один только сатана знает, каким образом сохранились с тех давних пор, когда герр Гейдрих составлял свой печально знаменитый отчет, снова принялись за работу. «Пап, что это?» – спросил как-то раз Андрюшка, указывая на дымящиеся развалины очередной деревни. Игорь долго молчал, а потом тихо ответил. «Обыкновенный фашизм». «Что такое фашизм?» Ребенок будто попробовал незнакомое слово на вкус, и, судя по кислой мине, оно ему не понравилось. «Это когда все совсем плохо», — сказал Морозов. «Когда хуже некуда». Морозов спустился вниз, дети пошли следом. Около одной из сохранившихся стен лежали обугленные тела. Стоял мерзкий густой запах. Вдоль улицы бежала рыжая с подпаленными собака с костью в зубах. Дети с немым ужасом взирали на смерть и опустошение. «Тут больше нечего делать», — совсем тихо произнес Игорь, и они пошли дальше, на восток.